Глава 38. Итак, нам снова предстояло совершить путь в Аймондхэм. На этот раз идти пришлось пешком, да к тому же со связанными за спиной руками, что причиняло мне немалую боль. Николас, шагавший слева от меня, скрежетал зубами, как видно, опасаясь дать волю обуревавшей его ярости. Барк, напротив, всячески старался завоевать доверие мятежников, расспрашивал, откуда они родом, хохотал над их рассказами о том, как мастер Хобарт и его семья, владельцы Морли, улепетывали из своего роскошного особняка. Я же хранил угрюмое молчание. С одной стороны, я осознавал, что возмущение восставших имеет под собой веские основания. С другой стороны, подобная вспышка народного гнева внушала мне страх, ведь я тоже принадлежал к столь ненавистному этим людям классу джентльменов. Рядом шагал долговязый малый лет 30, вооруженный здоровенным ножом. Время от времени он бросал на нас с Николасом исполненные злобы взгляды. Сзади плелись сыновья Фловердью, тоже со связанными руками. На лице старшего мальчика застыло выражение угрюмого презрения, в то время как младший был откровенно испуган. День уже клонился к вечеру, однако жара не спадала. Облака пыли, которые мы поднимали при ходьбе, оседали на наших башмаках и одежде. По мере того, как мы приближались к Аймондхэму, к нам присоединялись все новые и новые повстанцы, среди которых встречались даже женщины. Вскоре по дороге шагало никак не менее 50 человек. Впереди ехал верхом Роберт Кэт, завладевший лошадью Николаса. Рядом с ним тряслись в седлах Тоби и Даффилд, которым достались наши с Бараком лошади. Позади отряда тащились две повозки, запряженные осликами и груженные овечьими тушами. Управлял ими Глэпторн, имевший до крайности растерянный и смущенный вид. За повозками тянулся в пыли широкий кровавый след. Где-то на полпути в Аймондхэм к нам присоединилось еще человек 20. Судя по простым холщовым блузам и кожаным курткам, наемные работники или ремесленники. Некоторые из них были вооружены луками, на плечах у них висели колчаны со стрелами, на голове у других красовались круглые армейские шлемы. Были и те, у кого на поясе висели мечи. Несколько человек держали в руках алебарды и пики. Наверняка они раздобыли все это в захваченных помещичьих особняках или же в церковных подвалах. Оружие для военных отрядов хранилось в церквях с тех пор, как Англия вступила в войну с Шотландией и Францией. Вне всякого сомнения предполагалось, что в случае необходимости это оружие как раз и попадет в руки крестьян и ремесленников. Да вот только вместо того, чтобы идти на войну, эти самые люди решили изменить порядки в собственной стране. У присоединившихся к нам повстанцев имелась своя повозка, на которой лежала туша убитого оленя. Предводитель отряда обменялся с Кетом приветствиями. «Мы только что были в Пастенхолле», — сообщил он. «Уничтожили изгородь вокруг огромного парка. Но мои парни умеют не только ломать заборы, но и стрелять. Поглядите, какого оленя они завалили. Сегодня вечером мы поужинаем на славу». Слова его были встречены радостными криками. «Идите с нами, друзья! В Аймондхэме будем ужинать вместе. У нас тоже есть что поджарить». «Мы ведь правильно сделали, что сломали забор вокруг парка?» — спросил главарь у Кэта. «Парки, как и пастбище, лишают простых людей земли». «Конечно, вы поступили правильно», — кивнул Кэт. «Присоединяйтесь к нам, а повозка пусть едет позади наших телег». Про себя я отметил, что главенство Кэта, судя по всему, уже признано всеми мятежниками. Когда повозка проезжала мимо меня, я взглянул на безжизненно мотавшуюся голову убитого оленя, украшенную едва пробившимися рожками, и неожиданно ощутил приступ тошноты. Долговязый детина, идущий рядом со мной, заметил это. «Что, мастер Крючкотвор, воротит от вида крови?» — ухмыльнулся он. Я счел за благо не отвечать, однако он продолжил. «Сам-то я плотник. Живу в деревне поблизости от Бестерпа. Есть у меня корова и пара свиней, и до прошлого года они, знай себе, паслись на общинном пастбище. А теперь землевладелец огородил это пастбище для своих овец, и наша скотина осталась без травки. На хороший урожай в этом году, сам понимаешь, рассчитывать нечего. Так что если мы не наведем порядок, то без скотины зимой передохнем с голоду». Провожатый нагнулся к моему уху и прошептал. Некоторые из наших парней хотят разделаться с тобой и твоими приятелями. В точности так, как эти ребята разделались с оленем». Он тряхнул головой и сжал рукоять своего ножа. Я хранил упорное молчание. Улицы Ваймондхэма были запружены народом еще сильнее, чем в ярмарочные дни. Судя по всему, здесь собралось более 1000 человек. На пустоши за городом по-прежнему стояли разноцветные палатки. Проходя по рыночной площади, я заглянул в распахнутые двери церкви и заметил, что весь пол там услан соломенными тюфяками, предназначенными для ночлега. Во дворе бывшего монастыря теснились повозки, между которыми сновало множество людей. Среди тех, кто захватил нас в плен, преобладали зеленые юнцы, но многие повстанцы, стекавшиеся в город, были далеко не молоды. Несколько седовласых стариков, судя по выправке бывших солдат, регулировали людские потоки, разводя их по разным улицам. Мимо нас проехала повозка, груженная бочонками с элем. Люди, попадавшиеся навстречу, приветствовали отряд Кета, размахивая в воздухе шапками. Некоторые, заметив среди повстанцев джентльменов со связанными руками, принимались пронзительно улюлюкать, а то и кидать в нас гнилыми овощами. Качан капусты, пущенный чьей-то меткой рукой, едва не сбил с ног старшего сына Фловердью. Увидев это, Кэт вскинул руку. «Прекратите!» — крикнул он. «Мы поступим с этими джентльменами так, как они того заслужили. Но мы будем судить их по справедливости, именем короля!» Оглянувшись назад на своих сподвижников, он скомандовал. «Ждите здесь!» Голос его был исполнен такой властности, что все послушно замерли на месте. Откуда ни возьмись, появился брат Роберта, мясник Уильям Кэт. Роберт свесился с лошади, и оба принялись что-то горячо обсуждать. Какой-то человек, выйдя из толпы, приблизился к нам. Это был Майкл Воуэлл. Он узнал меня, и глаза его буквально полезли на лоб от удивления. «Мастер Шардлейк, что случилось?» «Как видите, меня и моих друзей взяли в плен. Мы были с деловым визитом у адвоката Фловердью, когда туда нагрянули мастер Кэт и его люди. Эти два мальчика — сыновья Фловердью. Ему самому удалось сбежать». «А по какому делу вы к нему ездили?» — нахмурился Воуэлл. «Он незаконно выселил из дома Изабеллу Болейн. В эту историю замешан также Гевин Рейнольдс, ваш бывший хозяин», — сообщил я и добавил с невеселой усмешкой. «А я вот ничуть не удивлен, встретив вас здесь». «Что вы имеете в виду?» — с подозрением взглянув на меня, спросил Воуэлл. «Несколько недель назад в Норридже мы с друзьями ужинали в трактире «Голубой кабан». Проходя по саду, я случайно увидел за столом вас, Эдварда Брауна и еще одного человека, которого вы называли Майлз. Вы говорили о скором восстании в Этлборо. Изумлению Воуэлла не было границ. И вы ничего никому не сказали?» «Я не имею привычки вмешиваться в чужие дела. К тому же Эдвард Браун и его жена — мои давние друзья. Кстати, Эдвард тоже здесь?» Воуэлл вперил в меня пронзительный взгляд, словно пытаясь прочесть мои мысли, и лишь потом ответил. «Нет, Браун в Норридже», — помолчав, он сказал. «Я поговорю с Кэтом». И действительно, через несколько минут я увидел, что он, подойдя к братьям, вступил с ними в разговор. Роберт, Кэт и Тоби спешились и вместе с Уильямом направились к нам. Когда они приблизились, я заметил, что Уильям намного старше брата. Скорее всего, ему уже перевалило за 60. Его квадратное, с крупными чертами лицо дышало суровостью. «Уговорите его отпустить вас», — шепнул Барак. «Воуэлл только что сказал, что в Норридже вы услышали один важный разговор. Однако ничего не сообщили о нем властям», — обратился ко мне Уильям. «Это так?» «Да, один из участников этого разговора и его жена — мои друзья. Эта женщина прежде работала у мастера Шардлейка служанкой. Вряд ли ее можно отнести к числу его друзей», — вставил Тоби. «Но надо отдать Шардлейку должное. Приехав сюда, он постарался отыскать Джозефину и дал ей денег», — добавил он неохотно. «Так или иначе, Шардлейк никому ничего не сообщил о разговоре, который случайно подслушал», — задумчиво произнес Уильям. «А ведь поступи этот человек иначе, и восстание подавили бы в зародыше», — он повернулся к брату. Если мы хотим выполнить свои намерения, нам не обойтись без адвокатов и нотариусов. «Я отправлю его в Ганвин Мэннер», — кивнул Роберт. «Однорукого можно отпустить, он всего лишь слуга и может быть нам полезен. Хотя, конечно, за ним нужен глаз да глаз. А долговязого парня и мальчишек Фловердью под замок. Оба щенка станут ценными заложниками». «Прошу вас, мастер Кэт, позвольте Николасу остаться со мной», — взмолился я. Кэт бросил вопросительный взгляд на Тоби, тот покачал головой. «Нет, он наш враг. Под замок его». «Забирайте их!» — распорядился Уильям. Несколько пар сильных рук схватили Николаса и мальчиков. Я думал, что Овертон будет сопротивляться, но он безропотно позволил себя увести. Уильям обратился к Бараку. «Ступай в бывший монастырь, спроси капитана Этли. Отныне ты поступаешь под его начало». На улице появился еще один отряд, сопровождаемый приветственными криками. Повстанцы были вооружены чем попало, от кос и вил до арбалетов. Тем не менее им удалось раздобыть где-то пушку, которую они везли на тележке. Впереди шел пожилой священник со старинным знаменем, на котором был изображен лик Христа. «Жители еще одной деревни», — заметил Уильям. «Пожалуй, направлю их в монастырь. Пусть отдохнут там до вечера». «Да, надо, чтобы жители каждой деревни непременно имели приходское знамя и устанавливали его на видном месте», — кивнул Роберт. «Иначе начнется путаница. В толпе люди могут потерять своих земляков». «Увидимся вечером. Не сомневайтесь, я сумею к вам проникнуть», — пообещал Барак и, повернувшись, направился в сторону полуразрушенного монастыря. Охваченный внезапным чувством одиночества, я вспомнил о Джоне Болейне, запертом в своей камере. Какая участь ожидает его теперь? Что будет с Изабеллой, с Камблером, Эдвардом и Джозефиной? «Идемте с нами!» — отрывисто бросил Роберт Кэт. Руки мне, наконец, развязали. Вместе с братьями Кэт и несколькими повстанцами мы, миновав монастырь, двинулись вдоль берега реки. Люди, которые встречались нам по пути, громко приветствовали Роберта и Уильяма. Кое-кто при этом тряс в воздухе оружием. Ни малейшего шанса убежать у меня не было. Какой-то седовласый и седобородый старик в самодельной белой мантии, стоя на полуразрушенной монастырской стене, размахивал Библией и что-то громогласно вещал, обращаясь к толпе слушателей. «Верьте мне! Все мы принадлежим к числу избранных!» — долетел до меня его голос. «Близится эра святых, о которых говорится в Апокалипсисе, эра, предшествующая второму пришествию Христа!» «Старый Грибин опять взялся за свои проповеди», — сухо заметил Уильям. «Нам нужно удобно разместить всех, кто прибыл сегодня», — проронил Роберт, погруженный в свои мысли. «Несколько отрядов нашли место для лагеря в городе», — заметил Уильям. «Но завтра нас будет еще больше. Все дома, где есть свободные комнаты, на учете у Майлса. Однако все равно Ваймонтхэм вряд ли сможет вместить такую пропасть народу. Полагаю, нам пора двигаться, тем более, что погода этому благоприятствует». «А еды на всех хватит?» «Надеюсь», — улыбнулся Уильям. «Многие привезли с собой запасы провизии и пива. Знаменитый норфолкский здравый смысл заставляет людей быть предусмотрительными». Пройдя где-то с милю, мы оказались около двухэтажного красно-кирпичного дома, окруженного небольшим уютным садиком. В холле толпилось множество людей, что-то горячо обсуждавших. Какой-то молодой человек, бросившись к Роберту Кэту, заключил его в объятия. «Слава богу, отец! Ты цел и невредим! А Фловердью, где он?» «Этой продувной бестии удалось бежать, но мы сломали все изгороди вокруг его пастбищ и захватили в плен двух его сыновей. Богом клянусь, Лоя, такого множества людей, как сегодня, Ваймонтхэм еще не видывал». «Это уж точно. Из Кембриджа и Даунхэма доходят самые радостные вести. Там простые люди тоже собираются в отряды и ломают изгороди». Лицо Кэта, дотоле непроницаемое, впервые просияло. «Вот это новость!» — воскликнул он. «Поистине нам помогает сам Господь!» К нему приблизилась миловидная женщина, из-под чепца которой выбивались седые прядки. За руку она вела девочку лет 6. Роберт поочередно обнял их. «Элис, дорогая! Привет, маленькая Маргарет!» «Дедушка!» — девочка буквально подпрыгивала от возбуждения. «Ты поймал злого дядю?» «Нет, он удрал, но мы хорошенько его напугали». «Роберт», — сказала женщина, — «если завтра ты двинешься в поход, я пойду с тобой. Не пытайся меня отговорить. Я все решила. Ло и другие парни пусть заправляют делами в Айманхэме, а мое место рядом с тобой». «Думаю, женщины должны оставаться дома», — покачал головой Уильям. Роберт обнял жену за плечи и ласково произнес. «Посмотрим, дорогая. Погоди немного, мне надо срочно поговорить вот с этим человеком», — указал он на меня. «Интересно, куда повстанцы намерены двигаться?» — подумал я. Жена и сын Кэтта поглядывали на меня с откровенным любопытством. «Скоро прибудут Майлз и все остальные, так что времени у нас немного», — сказал Роберт. «Уильям, вернись на дорогу, посмотри, что там происходит». Старший брат кивнул и вышел из дома. Роберт, распахнув дверь одной из комнат, сделал мне знак войти. Судя по обстановке, то был кабинет делового человека. Письменный стол завален бумагами, на полках множество конторских книг. Я вспомнил, что Кэт отнюдь не беден. Впрочем, на общественной лестнице он занимал куда более низкую ступень, чем Фловердью. Или даже я. Опустившись в кресло, хозяин предложил мне сесть, налил нам обоим пиво из кожаной фляги и зажег свечу. День клонился к вечеру, и в комнате было сумрачно. Покончив со всем этим, Кэт вперил в меня пристальный взгляд. «Откровенно говоря, вид у вас понурый», — изрек он после минутного молчания. «Такой длительный пеший переход дался мне нелегко. Спина доставляет мне множество неприятностей. Скажите, где мы сейчас?» «У меня дома, в Ганвин-Мэннере. Ночь вы проведете здесь». Помолчав, он спросил. «Это ведь вы свалились с эшафота в Норридже? Нам сюда дошли слухи об этом». «Джон Болейн мой клиент», — ответил я. «Мы подали прошение о помиловании, и казнь его являлась нарушением закона. Я сделал все, чтобы ее предотвратить». «А вот здешних родственников Болейна ни капли не заботила его участь», — усмехнулся Кэт. «Такие уж они, норфолкские джентльмены. На все, кроме собственной выгоды, им наплевать. Но вы-то зачем ввязались в эту историю, мастер Шардлейк?» «Я получил от леди Елизаветы приказ заняться расследованием. К Фловердью я приехал именно в связи с этим делом. Несколько дней назад он без всяких законных оснований выселил из дома Изабеллу, жену Болейна. Я приехал, чтобы восстановить справедливость». «Значит, Фловердью не входит в число ваших друзей?» «Ни в малейшей степени. Он плут и мошенник». «Насколько я понимаю, он такой же юрист, как и вы. Если вы называете своего коллегу мошенником, значит, на то есть веские основания», — усмехнулся Кэт. «А может, это всего лишь уловка с вашей стороны? Вы законники, большие искусники по части подобных хитростей». «Я не хитрю с вами, мастер Кэт, и не пытаюсь вас обмануть». Взгляд его уперся в кошелек, висевший у меня на поясе. «Я слышал, как в вашем кошельке звякают монеты. Если это золото, то сумма должна быть изрядная. Ловердью заплатил вам за какую-то услугу?» «Нет», — покачал я головой, — «эти монеты принадлежат не мне. Ловердью не только выселил Изабеллу Болейн из дома. Он отнял у нее деньги, которые оставил ей муж. Я заставил его вернуть деньги мне. При первой же возможности отдам их законной владелице». «И сколько же здесь денег?» — без обиняков спросил Кэт. 20 золотых саверенов». «Неплохая сумма», — присвистнул он. «Сами понимаете, нам понадобится золото». Переведя дыхание, я положил руку на кошелек. Хотя я был пленником Кэта, это еще отнюдь не означало, что я должен сдавать позиции. «Эти деньги принадлежат беззащитной женщине, не имеющей никаких средств к существованию», — отчеканил я. «Если вы хотите забрать их у меня, вам придется применить силу». «Много силы, я так полагаю, не понадобится», — усмехнулся Роберт, однако не сделал ни малейшего движения. Откинувшись на спинку кресла и положив руки на подлокотники, он буравил меня взглядом, явно пытаясь понять, что я за птица. Наконец он произнес. «Итак, вы служили в палате прошений. Вы называете своими друзьями простолюдинов, вроде Читы Браун. Скажите, в прежние времена у вас было много клиентов из Норфолка?» «Немало. Я ведь проработал там несколько лет. Кстати, в большинстве своем местные жители неплохо разбирались в законах и твердо знали свои права». «Я вижу, мастер Шардлейк, вы сторонник государства общего блага», — подавшись вперед, спросил Кэт. «Да», — кивнул я и пояснил, тщательно подбирая слова. «Я убежден, что простые люди в Англии страдают от величайших злоупотреблений, причем год от года ситуация становится все более удручающей. Вы поддерживаете лорда-протектора и комиссию по незаконным огораживаниям?» Он буравил меня взглядом так настойчиво, словно хотел проникнуть в мои мысли. Чувствовалось, что этот человек превыше всего ценит правду и привык добиваться ее любой ценой. «Поддерживаю», — спокойно кивнул я, но опасаюсь, что деятельность комиссии не принесет должного результата. Подобные комиссии уже создавались прежде, при кардинале Уолсе и лорде Кромвилле, но решения их неизменно оспаривались судом, или же старый король попросту их игнорировал. Задача, которая стоит перед комиссией ныне, представляется мне невыполнимой. Несколько человек намерены уничтожить все незаконные пастбища, которые возникли в стране с 1485 года. Насколько я могу судить, протектор не дал себе труда тщательно обдумать практическую сторону дела. Все его помыслы поглощены сейчас войной с Шотландией, которая вкупе с обесцениванием денег породила добрую половину наших нынешних проблем. «Но вокруг протектора много добрых христиан, людей, все помыслы которых направлены на достижение всеобщего благоденствия», — возразил Кэт. «А вы ответили мне уклончиво, как истинный законник. У меня нет никаких сомнений в том, что крупные землевладельцы не допустят радикальных земельных реформ». Покачал я головой. «Вот это точно!» — воскликнул Роберт и хлопнул по столу ладонью. «Именно поэтому мы и решили действовать сами. Мы добьемся того, чтобы комиссия приняла необходимые нам решения. Мы станем теми руками, которые эти решения осуществят. По всей стране сейчас возникают лагеря, где собираются вооруженные люди. Мы уже направили протектору несколько петиций, в которых рассказали о своих нуждах. И вы сами видели, успели разобраться с несколькими джентльменами, которые особенно притесняли простых людей. Наше главное желание — помочь протектору. Слава богу, он уже согласился выполнить требования повстанцев в Эссексе». «Значит, мятежники намерены не просто поддерживать членов комиссии, но диктовать им свою волю», — подумал я, однако счел за благо не произносить этого вслух. Кэт, вскинув бровь, ожидал моего ответа. «Мне трудно поверить, что лорд-протектор, а тем более тайный совет, которому он подчиняется, позволят простым людям оказывать влияние на правительство», — тяжело переведя дух, заявил я. «Но ведь правительство обязано учитывать мнение простых людей, или вы так не считаете?» «Обязано, но лишь в теории», — вздохнул я. «И вы не верите, что так будет в действительности?» «Не верю. Боюсь, то, что происходит сейчас, повлечет за собой только реки крови. Мы не собираемся никого убивать, за исключением тех, кто сам на нас нападет. Если простые люди и припугнут нескольких землевладельцев, это лишь малая плата за те бедствия, которые причинили нам помещики. Среди нас немало бывших солдат и чиновников, служивших в городских и сельских управах. Они проследят за тем, чтобы наши ребята не учиняли никаких беспорядков. Мы докажем протектору, что умеем сами собой управлять». «Бывшие солдаты — это, как я понимаю, дезертиры, не пожелавшие воевать с Шотландией», — уточнил я. Взгляд Кэта посуровил. «Это люди, которых призвали на военную службу, не заплатив им ни пени», — отчеканил он. «Люди, которых предали и заставили умирать от голода в крысиных норах. Тем не менее, сердца их полны не только гнева, но и мужества. Именно они помогут нам создать из простых крестьян военные отряды. Я отнюдь не являюсь сторонником войны с Шотландией. По моему убеждению, она обернулась большим несчастьем для Англии. «Мы победим, ибо с нами Бог!» — изрек Кэт, и в глазах его вспыхнул огонь решимости. «И каковы же ваши намерения?» — осторожно осведомился я. «Наши намерения ничем не отличаются от намерений наших братьев по всей Англии. Прежде всего, мы учредим штаб, захватим в плен богатых джентльменов, дабы лишить их возможности оказать нам сопротивление. Направим протектору петицию, в которой изложим все наши нужды, и будем ждать прибытия комиссии по огораживаниям. А потом поможем устроить жизнь по новым правилам». «А со мной вы как собираетесь поступить?» Собеседник вновь вперил в меня пристальный взгляд. «Вы можете оказать нам немалую помощь, если, конечно, захотите». Прежде чем я успел спросить, какого рода помощи он от меня ожидает, раздался стук, и в дверях возник Лоя, сын Кэта. «Извини, что помешал, отец, но они уже здесь. Майлз, Уильям и все прочие». «Побудьте тут, мастер Шардлейк. Я скоро вернусь», — сказал Кэт, поднимаясь. Оставшись в одиночестве, я уставился в окно, за которым виднелся небольшой садик, в сумерках казавшийся особенно мирным и уютным. Трудно было представить, что всего в миле отсюда бурлит город, превратившийся в лагерь повстанцев. По телу моему внезапно пробежала дрожь, а на лбу выступил холодный пот. Некоторое время я сидел без движения, прислушиваясь к гулу голосов, доносившемуся из холла. Потом встал и приложил ухо к двери. Подчас это единственный способ получить необходимые сведения. Мне удалось разобрать голоса обоих братьев Кэт и несколько незнакомых голосов, один из которых, впрочем, напоминал голос Майлса. «Это капитан Уилс», — произнес он. «Он участвовал в войне с Францией, которую вел старый король, и имеет немалый опыт по части снабжения провизией». «Я видел, многие люди везут с собой съестные припасы», — заговорил другой мужчина. «В основном это бараньи туши, так что обо всем прочем еще предстоит позаботиться. Следует также запастись элем. В такую жару людей будет мучить жажда. Если они не смогут ее утолить, силы их быстро иссякнут. Надеюсь, деревни, из которых пришли повстанцы, обеспечат нас всем необходимым. Мы хорошо придумали, приказав людям собираться вокруг приходских знамен», — заметил Майлз. «Завтра мы должны выступить в поход. Из северных деревень идет целая человеческая лавина. Жители юго-востока собираются в Даунхэме. Но нет никаких сомнений, мастер Кэт, в сторону Вайманхэма движутся тысячи повстанцев. Наш лагерь станет самым большим в стране. Нам придется приложить немало усилий, чтобы организовать людей должным образом», — подал голос Роберт. «Это предоставьте нам, бывшим военным», — ответил предполагаемый Майлз. «Мы умеем наводить порядок». «И мы, жители Норфолка, тоже», — резко бросил Уильям. «Не надо держать нас за дураков. Местные крестьяне, разумеется, обеспечат нас провизией. Они понимают, что без этого нам не обойтись». «Никто не ставит под сомнение ваши деловые качества, сэр», — произнес Майлз. «Я говорил лишь о том, что мы, бывшие офицеры, имеем изрядный опыт по части перемещения военных отрядов. Сейчас наша главная задача — действовать сообща и помогать друг другу», — примирительно заметил Роберт. «Почему бы нам не попытаться захватить Норридж?» — раздался еще один неизвестный мне голос. «Городские стены не слишком высоки и во многих местах разрушены». «Конечно, местные бедняки на нашей стороне», — отозвался Майлз. «Но констебли, судя по всему, сохраняют верность городскому совету. В Норридже много оружия. Все зависит от того, какую линию изберут олдермены». «В случае необходимости мы можем разбить лагерь в окрестностях города», — предложил Роберт. «Например, на Маусхолдском холме. Прежде всего, нам необходимо обеспечить доставку съестных припасов из деревень. Полагаю, действовать придется не только убеждением, но и силой», — вновь заговорил капитан Уилс. «Да, и как мы поступим с джентльменами, которых захватили в плен? Многих наших ребят обрадует, если их головы слетят с плеч». «У моего брата есть соображения на этот счет», — сказал Уильям. «С каждым из них нужно разбираться по отдельности», — веско произнес Роберт. Тех, кто виновен в беззакониях и произволе, заключить в тюрьму. Когда члены комиссии будут здесь, мы сообщим, в чем состоит вина каждого из пленников. Пусть комиссия решает их участь». «Среди нас есть люди, сведущие в законах», — добавил Уильям. «Я слышал, нам удалось схватить молодого Томаса Готселва», — заметил Майлз. «Он законник, но так ненавидит нас, что на его помощь вряд ли стоит рассчитывать». «У нас есть еще два юриста», — сообщил Роберт. «Молодой хлыщ, от которого вряд ли будет прок. А вот второй...» — он помедлил. «Второй, возможно, согласится нам помочь». Я затаил дыхание. «Так вот, значит, чего хотел от меня Кэт? Содействие в незаконных судилищах над пленными землевладельцами». «Сейчас надо решить множество более серьезных проблем», — вмешался капитан Уиллс. «Поймите же, наконец, в городе собрались тысячи людей. Кто их возглавит? Это должен быть человек, который пользуется среди местных жителей доброй славой и доверием». Наверное, при этих словах все устремили взгляды на Уильяма Кэта, ибо до меня долетел его голос. «Я слишком стар и соображаю уже не так хорошо, как прежде. Роберт, мой брат, обладает более быстрым умом и умением привлекать людей на свою сторону». Вероятно, он повернулся к брату, так как добавил, обращаясь к нему: «К тому же у тебя язык хорошо подвешен, а без этого сейчас не обойтись». Топот шагов сообщил о том, что собеседники вышли из холла. Боли оттуда не доносилось ни звука. Я снова уселся на стул и принялся лихорадочно соображать, пытаясь найти выход из этой непростой ситуации. Прошло не менее часа, прежде чем я вновь услышал голоса. Участники недавнего разговора прощались друг с другом. Через несколько минут вернулся Роберт Кэт. Опустившись в кресло, он вперил в меня взгляд и произнес неспешно и веско: «Завтра утром мы начинаем поход в Норридж. Нас уже несколько сот, возможно, даже тысяч, и нам предстоят великие дела. Среди нас немало таких, кто жаждет смерти своих прежних притеснителей, богатых землевладельцев и продажных чиновников. Чувство мести, которое движет простыми людьми, понятно мне. Но я осознаю и другое. Скорые расправы отнюдь не приближают нас к цели. Мы должны доказать, что храним верность протектору и не собираемся нарушать закон. Поэтому я принял решение. Всех, кто притеснял простых людей, мы заключим в тюрьму и подвергнем суду. Тем из них, чья вина будет доказана, предстоит тюремное заключение. Никаких казней. Разумеется, мы не сможем обойтись без советов опытного юриста. Знание закона и норм правосудия поможет мне обуздать тех, кто жаждет крови. Вы согласны со мной сотрудничать, мастер Шардлейк?» Незадолго до отъезда из Лондона я видел, как несколько солдат едва не убили человека, который не сделал им ничего плохого, — задумчиво произнес я. Вся его вина состояла в том, что он говорил с шотландским акцентом. «Наши солдаты — поборники всеобщего благоденствия», — с пылом изрек Кэт. «Они верны своим идеалам». Подавшись вперед, он скрестил на груди руки. «Возможно, вы как джентльмен испытываете страх перед простыми людьми?» Мысленно я не мог не признавать, что мой собеседник совершенно прав. Каковы бы ни были мои взгляды и убеждения, подобно всякому занимающему в обществе достаточно высокое положение, я всю жизнь воспринимал бедняков, в особенности собравшихся в толпу, как потенциальную угрозу. Каждому человеку в отдельности я мог испытывать сочувствие, готов был помочь и дать нужный совет. Но людская масса внушала мне страх, и отрицать это было бессмысленно. «Жизненный опыт научил меня осторожности, как и многих из нас», — уклончиво ответил я. «Позвольте мне, прежде чем дать ответ, поразмыслить над вашим предложением». Я не сомневался, в случае отказа со мной поступят так же, как с Николасом, то есть заключат под стражу. Но дать согласие, не взвесив всех возможных последствий, было бы слишком опрометчиво. «Что ж думаете?» — нахмурившись, проронил Кэт. «Я вижу, вы честный человек, сержант Шардлейк. В противном случае вы бы согласились сразу, рассчитывая завоевать мое доверие и удрать при первом удобном случае. Он поднялся из-за стола. «Сегодня я предлагаю вам заночевать здесь, в моем доме». Я осознавал, что отказаться от этого предложения невозможно. Однако прежде чем расстаться с Кэтом, взял на себя смелость заметить. «Полагаю, вы рассчитываете, войдя в Норридж, встретить поддержку со стороны тамошних бедняков. Но имейте в виду, что, возможно, некоторые из них мечтают вовсе не о реформах в королевстве, а о том, чтобы уравнять всех людей и по части прав, и по части имущества». Кэт расхохотался. «В точности, как 15 лет назад мечтали анабаптисты в Германии. Как часто вы, джентльмены, используете этот пример в качестве пугала для простолюдинов? Но вы, конечно, помните, мастер Кэт, что анабаптисты были уничтожены правительством». Он вновь вперил в меня пронзительный взгляд. «Правительству нет никакой необходимости уничтожать нас. Мы храним верность королю и протектору и сумеем это доказать». Кэт направился к двери. «Сейчас мне нужно вернуться в город. Я распоряжусь, чтобы вам принесли поесть». Он многозначительно посмотрел на мой пояс. «Что касается денег, они пока останутся у вас. Но никому о них не говорите».